преподобному Серафиму Саровскому. После подвига столпничества по откровению Матери Божией святой Серафим стал принимать у себя людей, наставляя, утешая и исцеляя их от всех болезней, в том числе и страдающих болями ног. Молитва первая. О причудный Отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе, скоропослушный помощниче, во дни земнаго жития твоего никто же от тебе тощ и не утешен, а тыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глаз словес твоих. Ксим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призвать о Бог от земных трудов к небесному покоению, не коли же любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислить и чудеса твоя, умножившаяся, яко звезда небесная, все бы по всем концам земли нашей людям Божиим являешься и даруешь им исцеление. Тем же и мы вопием ти, о притихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к нему молитвенниче, николи же призывающая тя, отревая, вознеси у нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, воеже беспреткновенно вните нам в вечное небесное царство. Иде же ты ныне в незаходимей сияешь славе, и таму воспевайте со всеми святыми живоначальную Троицу до скончания века. Аминь. Молитва вторая. О великий угодниче Божий, преподобнее богоносне Отче наш Серафиме, призри от горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоей я помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру православную крепко содержати, покаяние во грехах наших усердно Богу приносите, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвенного к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовью, и не презри нас, требующих твоего заступления. Ныне в час кончины нашей помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов дьявольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощью твоею наследовать блаженство обители райские. На тябу упование наше ныне возлагаем, Отче благосердый, буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечная, благоприятным предстательством твоим у престола Пресвятые Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работайте пламенне вожделев. непрестанною молитвою и трудом в пустыне подвязал еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился еси, сего ради вопием ти, спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне Отче наш.